Андрей. Андрей подумал, что никогда еще не видел перед собой такой красивой женщины. Не в современном понимании этого слова, когда часто некая непропорциональность придает лицу свой шарм, делая звезду экрана признанной красавицей. Нет. В ней было что-то от грации XIX века, от Натальи Гончаровой. Соразмерность черт складывалась в идеальную картину. Нежный овал лица, большие голубые глаза, ровные темно-русые брови, тонкий нос, чистый лоб. Лицо завораживало, но Андрей с удивлением понял, что оно его не трогает. Было ли тут дело в том, что он был влюблен в Машу? Или просто подобное совершенство не внушает никаких иных желаний, кроме как желанием любоваться? Впрочем, что это он? Маше ночью, судя по тому, что сообщил ему с соседкиных слов Камышов, явно был обуреваем совсем другими чувствами. «Анна Алексеевна, — начал он, — почему вы вчера не пришли на встречу с Юрием Аркадьевичем?» Анна чуть приподняла ровные брови. Мимика у нее была явно небогатой. «Он отменил ее по собственной инициативе». «Он позвонил вам?» «Да, то есть нет. Позвонил его коллега из университета и сказал, что у Юры, Юрию Аркадьевичу нужно принимать дополнительный экзамен, что ли, и он не сможет прийти». «Ему случалось раньше аннулировать ваши встречи?» Анна задумалась. «Да, пару или тройку раз. Но он всегда это делал лично. Я не знала, что он доверяет своим коллегам настолько, чтобы дать мой номер телефона и посвятить в эту сторону своей жизни. Меня это покоробило. Чуть-чуть». «И как давно вы встречались?» «Года два», — спокойно ответила она, отведя от лица блестящую прядь. И Андрей не мог не засмотреться. Все-таки красота — страшная сила. «Я была его пациенткой», — она слегка улыбнулась, обнажив идеальные зубы. «Он меня жалел». И не успел Андрей удивиться такой характеристике отношений, как она, впервые посмотрев прямо ему в глаза, спросила: «Может быть, вы все-таки скажете мне, что с ним случилось?» «Он...» — Андрей прочистил горло. «Погиб. Его убили вчера вечером. Мне очень жаль». Андрей ожидал любой реакции, от прозрачных слез до глухих рыданий, но Гончарова его удивила. Лицо ее, недавно столь прекрасное в своей неподвижности, вдруг начало дергаться, будто в пляске святого Витта. Ломался и перекашивался рот, задрожали веки, подбородок задвигался взад-вперед, брови поползли наверх, смяв в гармошку только что бывший идеально гладким лоб. Выглядело это настолько фантасмагорически, что Андрей испугался, вскочил, чуть не опрокинув стул. — Лекарство, — проговорила Кузнецова чужим низким голосом сквозь стиснутые челюсти и показала рукой на кухонный шкафчик над обеденным столом. Андрей распахнул дверцы и сразу увидел его. Флакон главенствовал на нижней полке. Со строгой надписью на этикетке «Только по назначению врача». 30 капель, — прохрипела Кузнецова, и он стал отсчитывать лекарство в стакан, предусмотрительно поставленный рядом. Казалось, секунды замерли. Андрей отключил периферийное зрение, только капли, постепенно набухающие и падающие в стакан. 15, 16, не ошибиться и не смотреть на страшное лицо рядом. Наконец он протянул ей лекарство, придержал, пока она, стуча зубами, выпила его содержимое и откинулась на спинку стула. Андрей отвернулся к окну. Квартира у Кузнецовой была в тихом сквере, в старинном доме на 3 этажа. Сколько таких еще осталось в Москве? «Стоит должна дорого», — вдруг подумал он. «Интересно, кем она работает? Или просто удачливая супруга бандитообразного Мильтона?» «Простите», — раздался сзади спокойный голос. «Я это и предполагала. Должна была привыкнуть». Андрей повернулся и вновь увидел перед собой безупречную красавицу. Все это было странно. И звонок, что Юра отменил свидание не сам. Он знал, как нам важно встречаться хотя бы раз в неделю. «Вы думаете...» — она чуть склонила голову. «Он был только моим любовником?» Она грустно усмехнулась. «Все не так просто. Он был еще и моим психотерапевтом. У вас есть сигареты?» Андрей кивнул и достал пачку из кармана. Кузнецова неловко затянулась. «Я вообще-то редко курю, но после приступа Юра сказал «можно». Успокаивает».